Глава 9. Дыхание стало болезненным, а звуки оглушительными. Твердая стена позади давила в спину. Шероховатая на ощупь, но теплая. Почему-то дорогие обои всегда такие, теплые, как бархат. Я ощущала это, открытой платьем кожей, ладонью левой руки. Вторая сжалась на ложе рукоятки, но палец на спусковом крючке налился свинцом. Эмиль же сказал. Шея напряглась так сильно, что заныли мышцы. Я не могла оторвать взгляд от вампира у окна и его глаз, полных презрения. Он был уверен, что все сойдет с рук, что нас можно размазать на глазах у Андрея. Но именно насмешка его подвела. Нам их хватило с лихвой за 3 года. Эмиль поднял пистолет, стрелял навскидку, без остановки, пока не опустил магазин. Первое же попадание окрасило окно с вампиром в красный, словно краской из пульверизатора. Стекло лопнуло, покрываясь белой паутиной трещин с дырами в центре. Пули ложились кучно, разрывая стекло. У Эмиля 45-й. Напряженные плечи застыли, пока он вел огонь. Затем опустил руки, чтобы поменять магазин. Вампир неуклюже повалился на пол. После последнего выстрела голос Андрея показался оглушительным. «Какого хрена ты творишь? Эмиль!» Избитый вампир медленно поднял руки над головой. Он стоял на коленях спиной к нам, пригнув голову. Руки тряслись. Он хотел что-то сказать, но с первым звуком голоса Эмиль высадил в него полобоймы. Он обернулся. Взгляд скользнул по мне, не замечая. Открытый рот, полный заостренных зубов, кривился. Верхняя губа поднялась. Однажды с таким же свирепым лицом он держал пистолет у моей головы. Эмиль быстро вышел из кабинета. «Иди сюда!» Услышала я его рычание в коридоре. Он искал третьего. Выстрелы где-то внизу, на первом этаже. Эмиль убирал свидетелей своего позора. Но ведь... Андрей тоже слышал это. Я смотрела в проем, Эмилю вслед. Поэтому не видела, как ко мне подошли. А ощутила руку на плече и резко обернулась. Мне что-то говорил Андрей, только я не слышала, оглушенная. Сначала я посмотрела на пальцы на моем плече. А когда он взял мое лицо в ладони, ему в глаза. Чего ему надо? Яна. Звук донесся, как издалека. Не плачь. Я и не... Пальцы сжались, и я вырвалась. Убрала руку из сумки. Напряженный палец болел так сильно, словно по нему ударили молотком. Но, как часто бывает после эмоционального пика, меня начинало трясти. Ноги стали слабыми. Я опустила голову, избегая его взгляда. «Хватит на меня пялиться!» Удушливой волной меня захлестнул стыд. Ненавижу быть беззащитной. Это уязвимость, как позорное клеймо. Этот стыд я едва пережила перед Эмилем. «Не заставляйте меня снова!» Стоило о нем вспомнить, как он появился на пороге. Лицо напряженное и дышит ртом. Тяжело, словно Эмилю больно. Смотрел он на Андрея. Размышлял, не убрать ли последнего свидетеля. Надо взять себя в руки, пока не поздно. Я набралась смелости и подошла к Эмилю. Запустила руки под пиджак, гладила до самой шеи, пытаясь успокоить. Я бы поцеловала его, но высокого мужчину без его желания не поцелуешь. Я не дотягивалась, поэтому начала гладить его губы ладонями. Пистолет пока был опущен стволом к полу. «Успокойся, Эмиль. Не надо». Грудь под моими ладонями поднималась в бешеном дыхании. Теплый, такой живой. Пусть так и будет. Не начинай это». «Делаем так». Андрей стоял за спиной. Я его не видела. «Я все уберу. Варианты у нас 2. Либо имитируем убийство, либо делаем вид, что гости пропали. Ее здесь вообще не было. Понял? Я мысленно поблагодарила его, что он не стал ворошить тему. Спасибо, Андрей, что промолчал. Теперь у нас большие проблемы, добавил он. Тебя я не сдам, но... Если отделаемся, это чудо. Андрей обескураженно вздохнул. Он явно не понимал, что теперь делать. Яна, поезжай домой. Мы сами разберемся. Моя рука тряслась на пуговице сорочки Эмиля, за которую я держалась, как за спасательный круг. После долгой и томительной паузы он убрал оружие в кобуру. «Пойдем», — пробормотала я ему в грудь. «Пойдем отсюда». «Я тебе позвоню завтра», — сказал Андрей. «Эмиль, отвези ее и возвращайся. Надо решить, что делаем». Я ничего не ответила. Только не это. «Не звони мне, Андрей». Я ушла, низко опустив голову, так и не осмелившись взглянуть ему в лицо. Хоть немного я начала соображать, когда оказалась на парковке. Ночной воздух освежил, несмотря на духоту. Здесь хотя бы не воняло кровью. Я подошла к машине, но не села, прислонилась к бамперу, глядя под ноги. Мысли путались в голове. Я не знала, что хуже, что о нашей истории узнали, или убийство столичных гостей. Эмиля я не винила. Он не мог поступить иначе. Он подошел вплотную. Я ощутила, как он обнимает меня, и приникла к плечу, когда Эмиль наклонился. Рукам на его спине, под пиджаком, было тепло, и вообще объятия получились горячие. Не из-за страсти, из-за жары. Мы отстранились друг от друга. «Откуда он узнал? Ты же сказал, что всех выследил!» Всеволод рассказал, уверен. Эмиль смотрел в сторону. Выглядел он так, словно кусал изнутри губы. Никто не хочет, чтобы о его жене гуляли такие истории. Эмиль – мэр города. На его репутации после этого можно поставить крест. «Я знаю, о чем ты думаешь, но ты не сможешь убить всех. Не сможешь, Эмиль. С этим придется как-то жить». Он внезапно прижался лбом к моему виску и усмехнулся. Страшно, некрасиво. Между зубов скопилась кровь, похожая на красную окантовку. Щеки под моими ладонями напряглись. «Что теперь будет?» — спросила я. «Скажи, не скрывай, умоляю». Эмиль ухмылялся, как безумец, и молчал. «Эмиль», — ласково прошептала я, — «скажи мне». Словно нехотя, через силу, он перестал улыбаться. «Ничего хорошего», — признался он. «Если этот урод честно меня не сдаст, проживу немного дольше. Я важных персон убил, Яна. За ними обязательно приедут. Мне не выкрутиться». Эмиль не выдержал и рассмеялся. Не обращая внимания на спазмы в горле, я сглотнула. Я знала, почему он себя так ведет. Знала, почему смеется. Говоря о скорой смерти. Потому что это действительно глупо. Столько пережить. Уметь держать лицо в любой ситуации. Он ведь даже под пытками продолжал увиливать и хитрить. И сорваться теперь, чтобы убить того, кого нельзя убивать. Но он не мог поступить иначе. Я его знаю, моего Эмиля. Единственного, кто разбудил во мне чувства.